Так должно быть. Я не говорила, сипела. Ничего, он поймет. Лишь бы руку не убрал. И когда уже уплывала в черное нигде, услышала. Да, есть! Оно у меня! И тут же озабочены. Тим, что с тобой? Тим, вставай, надо бежать. Надо так надо. Он встряхнул меня, помогая подниматься под живот, как пес крысу. Я не возражала. Не до сантиментов. И ой, а нам же еще Шона волочь. Интересно, далеко? Не очень. Ну, давай поторопимся. По пути, пока мы, спотыкаясь, ковыляли куда-то вниз, я узнала, что сокровищница вмурована в скалу под погребами. И все ходы, ведущие туда, тайные. Самые цивильные идут через винные погреба. А мы сейчас выскочим туда же, к двери, но сбоку, через секретный проход в стене. А если сможем заклинить или сломать механизм, то получится еще и выиграть немного времени. Печатку ас надел себе на правую руку, пояснив. Так надо. Ключ плюс кровь Сайгерн. Я не возражала. Просто тащилась из последних сил, стараясь не уронить Шона, которого держала обожженными ладонями за руки. Ас волок мага за лодыжки, и ему было тяжелее. Сейчас еще несколько ступеней, и почти пришли. Пришли. Хорошо. Я не удивилась, когда кусок стены перед нами отъехал вбок, открыв темное гулкое пространство впереди. Основной коридор. «Не спи. Смотри вниз. Видишь полозья? Сейчас стена станет на место. Сварить их сможешь? Только много магии не трать». «Поняла. Могу. Сделаю». Ас, пристроив тело Шона у стены, рванул куда-то направо, бросив мне на прощанье. «Делай!» Я сделала, как могла. «Металлы — это мое. Теперь им проще будет все тут взорвать к троллевой маме, чем взломать». Обернулась к Шону. «Пока время есть, добавлю кислорода в кровь». Ас вернулся через несколько минут. «Чего-то не хватает. Думаю, тебя. Не знаю, как работает эта хрень. Я приложил кольцо к оттиску, и ничего». Подхватив Шона, поволокли его туда, откуда пришел Ас. Снова посадили у стены, рядом с каменной дверью, перегораживающей коридор. Ас поймал меня за руку. Я дернулась. «Больно же! Пальцы обожжены!» «Хочу надеть его тебе. Ты старшая кровь, попробуй сама. Давай. Вот!» Отодвинул серую пластину, оттиск. «Приложи». Я, повернув кисть тыльной стороной, прижала, надетое на безымянный палец кольцо, к рисунку на черном камне. «Какой-то отклик есть, но словно чего-то не хватает. А если...» «Эршетри!» — произнесла я вслух на драконьем. «Откройся». Огромная плита черного драконьего базальта задрожала, а потом медленно, словно нехотя, поползла наверх. Я заглянула снизу. «Лариша!» «Это ж какая у этой двери толщина? Локтя три, не меньше!» «Хватаем Шона и туда!» — скомандовал Ас. «А закрыть ее как? Ты знаешь?» «Знаю. И открыть сам бы мог, если бы не растерялся. И не успели мы пройти, как скомандовал вслух. Ардиш-Шатри, закройте!» За спиной грохнуло. Я в кромешной тьме в изнеможении рухнула рядом с телом Шона прямо на пол. «Спасибо, Лариша. Мы пока живы».